Глава 14. Тиарга. Подхожу ближе. Рассматриваю огромный чернильный рисунок на груди. Ровно в том месте, куда пришелся удар ладони теней, красуется ворон. Его хвост спускается почти до середины живота, голова закинута вверх в беззвучном крике, мощный клюв блестит на невидимом солнце. Крылья птицы раскинулись мне на плечи и руки в таком точном изгибе, что, когда я поднимаю руки, ворон словно распахивает свои крылья. Сами крылья — сгустки тумана, из которого то здесь, то там торчат черные перья. Туман словно шевелится при каждом моем движении, дергает за перья, заставляя ворона оживать на долю мига. Никогда я не видел настолько искусно выполненных татуировок. Хотя, если быть честным, это и не татуировка. Это знак темнейшего, оставленный мне тенями. И что он значит, я понятия не имею. Одно я знаю точно. Людям не стоит лишний раз видеть раскинувшего крылья ворона. Кивнув своим мыслям, я возвращаюсь к своим вещам и накидываю на себя нижнюю рубашку. Мало ли кто решит зайти в эту дверь, когда я буду спать. Сон приходит быстрее, чем я ожидал, и приносит с собой тревожные сюжеты о том, как тени вместе с Аароном Хоуденом забирают у меня Кристу, а я никак не могу их догнать, потому что ворон на моей груди бьет меня крыльями и выклевывает сердце. Едва слышный шорох будет меня, и прежде чем я успеваю оценить степень опасности, моя натренированная рука уже метает короткий нож в сторону шума. «Темнейший! Лис! Ты совсем с ума сошел!» Голос Дерги заставляет меня успокоиться, и решение просыпаться резко отменяется мной же. Незваный гость подходит ближе и что-то швыряет на прикроватную тумбочку. «Нож!» Перехватило, значит. Ну что ж, либо я теряю форму, либо он хорошо тренируется. Вставай, чудовище, не отступает друг. Меня Лента послала за тобой. Сказала, что если не явишься сейчас же, сделка отменяется. Такие люди не будут ждать вора с окраин. Сон как рукой снимает. За окном темно, и, похоже, я действительно проспал нужное время. Впрыгиваю в штаны. Куртку просто беру с собой и мчусь к Оле, не заботясь, поспевает ли за мной Дерги. Хотя я и планирую взять его с собой в это сумасбродное путешествие, но не думаю, что уже пора ему об этом сообщить. Арента бросает на меня гневный взгляд и тут же отворачивается. О, демоны, она еще обижается. Раньше за этой женщиной подобного не замечалось, иначе мы бы не водили дружбы так долго. За дальним столом сидят двое мужчин, и в них с первого взгляда можно узнать чужаков. Дорогая одежда, утонченные движения и манеры, а главное — брезгливые и высокомерные взгляды. Откуда хозяйка такого заведения, как это, знает таких, как эти двое, остается загадкой. Но она помогла мне, и на том спасибо. Стряхиваю себя признаки волнения и направляюсь к нужному столику. «Здравствуйте, господа!» Я слегка наклоняю голову. «Прошу простить за ожидание!» Не дожидаясь ответа, отодвигаю стул и сажусь напротив. При ближайшем рассмотрении вижу, что не такие они и большие шишки. Дорогие пиджаки поношены. Хотя нашивки на них говорят о королевской магической гильдии, скорее всего, или выгоревшие, или не наделенные даром управления чистой энергией. Может быть, подмастерье какого-то именитого, а может и просто младшие энергисты. «Мы и так потратили много времени», — начинает один с большой родинкой у глаза, который прячется в морщину каждый раз, когда мужчина презрительно щурит глаза. «Поэтому давайте сразу к делу». «Хорошо, соглашаюсь я. Тогда, чтобы не тратить еще больше вашего времени, пожалуй, лучше мне поговорить сразу с вашим начальством». «Говори с нами, вор», — Голос второго старчески скрипучий, несмотря на то, что внешне он выглядит гораздо моложе первого. «Мы — это большее, на что ты можешь рассчитывать. Вы некомпетентны в вопросах энергии, а значит, вы мне не подходите», — говорю я намеренно громко, чтобы скукожившийся мужчина, сидящий спиной за соседним столом, услышал. «Извините за потраченное время». Я намеренно медленно поднимаюсь, как раз для того, чтобы меня успели остановить. «Вы свободны!» Глубокий голос, который я знаю с детства, заставляет меня вновь плюхнуться на стул. Двое же мужчин, наоборот, поднимаются и уходят, даже не обернувшись. Сгорбленный сосед выпрямляет спину, поднимается. В одно движение вот уже сидит напротив меня и улыбается той самой улыбочкой, которая так раздражала меня, когда я был подростком. «Почему ты сам не обратился ко мне?» Голубые глаза собеседника с возрастом стали походить на льдины даже больше, чем раньше. «Не хотел тебя беспокоить», — лгу я. «Обратиться к магистру Королевской энергетической службы, которого я когда-то готов был называть отцом, я даже не подумал. Слишком ярко был тот день, когда он ушел, оставив меня снова на улице. Это значит, ты готов принять помощь от меня? Он всегда загонял меня в угол своими вопросами». «Я этого не говорил. Искусство переговоров меня обучал именно он. Время, когда мне нужна была твоя помощь, ушло, старик. То есть сейчас ты не хочешь, чтобы я тебе помогала? Все, я попался. Магистр Эспин Агвит — именно тот человек, который может мне помочь абсолютно во всем, что придет мне в голову. И теперь мне нужно выбрать между многолетней детской обидой, которая, чего уж таить, до сих пор сидит во мне, и желанием вернуть Кристу. Выбор очевиден, поэтому я смотрю старику прямо в глаза, не моргая, как он меня учил. И этого я не говорила дяде Эспина.